Дадли Мак, глава 1. Дадли Кровавый. В тихом, непримечательном английском городке, на небольшой поляне, солнце согревало траву и лениво переливалось на листьях деревьев. Однако в этом идиллическом пейзаже творилось нечто жуткое. Миловидный, слегка полноватый мальчик с легкой улыбкой на устах аккуратно затягивал узел на четвертый за день кошки. Жертва шипела, извивалась, брыкалась, но тщетно. «Да не вырывайся, блохастый!» — с раздражением пробормотал Дадли Дурсль, привычно избегая особо острых когтей. «Больно будет, обещаю, но недолго. Терпи!» Кот визжал так, будто вокруг собралась вся армия демонов. Лапы связаны, тело обмотано, а взгляд мальчика пылал фанатичным блеском. Четвертая жертва для кровавого ритуала была готова. Судьба кошек мисс Фиг казалась ужасной. Каждая из них погибала уникальной, особенно жестокой смертью. Фантазия у мальчика, если можно так назвать перенесенного в новое тело темного мага, была богатой. А магия, ее, увы, пришлось возвращать ценой крови. Дадли шагнул в центр пентаграммы, выжженной на старой простыне, и, наконец, ощутил, как энергия от последних штрихов ритуала заполняет его тело. Огонь, тепло и долгожданный толчок к пробуждению магического дара. Никакой жалости, только выгода. И магия восстановлена, и шпионов в лице этих надоедливых животных мисс Фик удалось устранить. Наконец-то, удовлетворенно подумал он, но это чувство быстро сменилось холодным ужасом. Дадли, мир застыл. Мысли мальчика беспорядочно метались между упс и вот дерьмо. Картина, которую застал Гарри Поттер, была, мягко говоря, впечатляющей. Простыня с пентаграммой и рунами, обугленные и окровавленные трупы кошек, их изломанные лапы и выпученные глаза. В центре этой мрачной сцены, Дадли, одетый в грязный, пропитанный кровью фартук, с ножом в руке. Шикарный натюрморт, правда? Гарри остолбенел. И да, отношения между нами кузенами едва ли можно было назвать дружескими, что добавляло перчинки всей ситуации. А теперь позвольте представился весь вот этот ужас всех местных животных, главная гроза окрестных дворов, я, Дмитрий Владимирович Чернов, темный маг, техномаг, алхимик и, как я сам себя любил называть, просто душка. Ну, почти. Если быть честным, многие в прошлой жизни так не думали. Да и плевать, у меня всегда было два мнения, мое и неправильное. Несогласных встречал мой жертвенный алтарь. Вы против? Зря. Уверяю, быть против меня – плохая идея. Многие были против. Мой учитель, которого я первым принес в жертву вместо себя, паладины света, короли, драконы. О, какие доспехи я тогда сделал. Все они мертвы. А я, увы, оказался там же, на том свете. Правда, не по собственной воле. Но, как видите, судьба дала мне второй шанс. Теперь меня зовут Дадли Дурсль. Приятно познакомиться. Ах да, вернемся к проблеме. Передо мной стоял мой кузен, а я, признаться, выглядел крайне компрометирующе. Да, Гарри, сказал я как можно спокойнее, стараясь не обращать внимания на кровь, покрывавшую фартукой мои руки. Вежливость, основа общения, даже когда ты стоишь на фоне свежих жертвоприношений. Конечно, за месяц с небольшим дружбы с кузеном не построишь, особенно если ты был врагом в его глазах долгих 8 лет. Но таков мой план, налаживать отношения, а в идеале сделать его своим союзником. Любому уважающему себя темному магу нужны последователи и мне тоже. Че, что ты делаешь, выдавил Гарри, дрожа как осиновый лист. Его коленки слегка подгибались, голос звучал неуверенно, и я был почти уверен, если он станет чуть-чуть бледнее, передо мной будет завершенная картина ужаса. Как что, магией занимаюсь, ответил я, сохраняя благодушный тон. Если конкретнее, провожу темный ритуал усиления магической силы. Хочешь присоединиться? Я приветливо улыбнулся, хотя мое лицо в таком антураже больше напоминало улыбку Ганнибала Лектера. Гарри шарахнулся на шаг назад, и я добавил, разведя руки. Да не бойся ты, это не больно. Ну же, смелее. Однако попытка завербовать его в акалиты снова провалилась. Нет, спасибо, Дадли, замотал головой мой двоюродный брат. Не хочу и вообще, я, пожалуй, пойду погуляю. Ладно, он медленно пятился к двери дома, почти достигнув спасительного порога. Еще пара шагов, и он бы выбежал, оставив меня с моими кошками и пентаграммой. Но я был готов. Подожди, Гарри, остановил я его телекинезом. Он замер, глаза распахнулись от удивления. Медленно подняв край фартука, я достал из кармана несколько фунтов и отлевитировал их прямо в его ладони. «Это мне?» – пробормотал он, не сводя глаз с денег. «Ну да, пожал я плечами, улыбнувшись уже менее зловеще. «Ты какой-то тощий, ветер подует, улетишь к чертям. Купи себе перекусить чего-нибудь». Решил я подкормить ребенка, которого мои здешние родители морили голодом в профилактических онтологических целях. Больные ублюдки, хоть и мои мама с папой, а голодный ребенок. Пепе, правда? Глаза Гарри чуть не выпали из орбит. Правда, правда. И вообще, у тебя же вчера день рождения был, так что считай, это опоздавший подарок. Гарри застыл, словно статуя. Не понимаю, что такого особенного в нескольких фунтах. Хотя нет, не стоит себе врать. Прекрасно я все понимаю ему, наверное. От голода на стенку хочется лезть порой так, что ладно, пусть осознает, а я тем временем уберу следы ритуала, пока взрослые не нагрянули. Нож отправился в центр пентаграммы, остаточная энергия впиталась, а заклинание разложения медленно начало избавляться от кошачьих тел. Все шло по плану, но тут, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Вдруг разрыдался Гарри и бросился ко мне, захлебываясь словами. Он тараторил что-то бессвязное, словно боялся, что я откажусь от своих слов. В слезах он вцепился в меня, а я лишь стоял, позволяя ему использовать себя как подушку. Вот его пробрало то, а ему что, вообще ничего не дарили, даже за моей спиной, размышлял я пока в момент я ощутил странное, тревожное чувство. Каждая клетка моего тела подавала сигналы опасности. Угроза витала в воздухе, как зловещая тень, но откуда? Что-то здесь явно не так. Хотелось схватить Гарри за шкирку, запереть нас обоих под сильнейшими защитными заклинаниями или, на худой конец, сбежать отсюда за 3-9 земель. Но время шло, а ответ на вопрос, что именно нас подстерегает, оставался неизвестным. «Гарри», мой голос звучал твердо, и мальчишка моментально успокоился, будто магия самой интонации сделала свое дело. «Хороший инстинкт», — похвалил я его про себя. Видимо, даже неосознанно он чувствовал, когда ситуация становилась действительно серьезной, что, его голос был едва слышен, но тон выдал готовность слушаться. «Лезь ко мне на спину, быстро». Гарри послушно взобрался, не задавая лишних вопросов. «Молодец, соображает быстро. А теперь, моя очередь. Сканирование. Первым делом я запустил базовую проверку. Коллективный алмазный доспех поднят, сенсорная сеть активирована. Где враг? Старуха фиг? Нет, она мирно спит в своем доме. Прохожие, соседи, здесь все как всегда, никаких новых лиц или подозрительных аномалий. Хорошо, углубимся. Планы, норма. Тень, запечатана, аномалий нет. Астрал, закрыт надежнее сейфа в Гринготтсе. Зазеркалье, чисто. Мимики, нет. Хроники, никаких искажений, никаких признаков вторжения ни из одного измерения. Огонь, вода, земля, воздух, все спокойно. Миры смерти, тишина, тьма, стоп, есть. Слабый сигнал, но отчетливый. Отлично, узел уже ясен. Хаос, прекрасно. Создаю сеть обнаружения. А теперь посмотрим дальше. Лэнг, нет. Бездна, ноль. Тартар, чисто. Ад, ох, вот он, попался. Небольшой демонический сигнал. И ты не одинок. На 7 часов, на дереве. Твоя светлая пернатая подруга рядом, светится как маяк, ангел. Ну, конечно, ищейки. Что ж, поздравляю, вы меня нашли. Но я тоже вас вижу, и предупреждаю, обратно в ад я не вернусь. Мое внимание сосредоточилось на силуэтах. Демон вцепился в ветку, словно тень, почти сливаясь с корой дерева. Его форма пульсировала в такт слабым вибрациям, едва уловимым даже для моих чувств. Рядом с ним, сияющая фигура, идеально вылепленная из света, смотрела прямо в мою сторону. Глаза, полные осуждения, горели праведным пламенем. Ну что ж, приятели, пробормотал я с ледяным спокойствием, чувствуя, как магия течет по венам, заполняя каждую клетку тела. Нашли меня? Поздравляю. Смерть тоже нашла вас. Энергия закрутилась, заклинания активировались, и я был готов к бою. Хоть оба они выглядели угрожающе, я не собирался становиться легкой добычей. Если судьба решила столкнуть меня с небесами и преисподней одновременно, что ж, пусть так, уходить отсюда живыми буду только я и Гарри. Глава 2. Рай и ад. Там же, немного раньше. Евгений, да ты крут. Как ты все-таки нашел этого урода? Он же все следы замел. Архангел Арсений хлопнул своего напарника по плечу, заставив того чуть покачнуться. Демон Ахридемон, или просто Евгений, как он сам себя называл в этой миссии, самодовольно оскалился. Все, да не все. Ему следовало бы полностью отсечь свое магическое ядро, а этот дурень его только заблокировал. И то, криво. Энергия через щели просачивалась, как вода сквозь треснувшую дамбу. Я по следу и прошел. Правда, путать следы он пытался, но... Демон щелкнул пальцами. Без толку. Действительно дурак. Ну что, вяжем его и тащим в ад. Арсений шагнул вперед, намереваясь закончить дело, но его остановила рука напарника. «Подожди», — задумчиво произнес Евгений, сжимая плечо ангела. Арсений замер, удивленный неожиданной нерешительностью демона. Эта миссия с самого начала ему не нравилась. Слишком много несостыковок, странных ощущений и тонкого запаха неприятностей. Теперь это чувство усилилось до предела, словно ситуация намеренно кричала. «Это ловушка. Чего еще?» — раздраженно выдохнул ангел. Его облик стал меняться, вдоль тела пробежали молнии, серебряные искры осветили лицо, выдавая весь спектр эмоций, от ярости до непонимания. «Ты когда-нибудь задумывался, как он вообще утек из ада?» — тихо спросил Евгений, скорее размышляя вслух, чем ожидая ответа. «Или его досье хотя бы смотрел, а это тут при чем?» Арсений нахмурился. «Вот он, наша цель. Хватать надо быстрее, пока он щиты не укрепил и не сбежал. Чего думать-то?» Евгений помедлил, а затем заговорил быстрее, почти тараторя. «Слушай, мы его в ад без страшного суда отправили, так? Ну да, у нас же есть такое право, вот и воспользовались». «Есть», — кивнул демон, «но только против черных душ, совсем конченых, без капли света. А теперь смотри сюда». Евгений развел руками, его глаза вспыхнули демоническим пламенем, когда он раскрыл архив прошлого этого места. Пространство вокруг наполнилось размытыми образами, словно кто-то прокручивал хроники событий последних месяцев в ускоренном режиме. «Вот момент попадания», — начал он, указывая когтистым пальцем на одну из сцен. «Смотри, он занял пустое тело, с тяжелой травмой, без магии. А теперь подумай, почему? Занять тело другого одаренного ребенка было бы проще, выгоднее и безопаснее. Вытеснить душу мальчишки, ослабленную паразитом, плевая задача. Мы оба это знаем». Арсений нахмурился, но промолчал. «Теперь смотри дальше», — продолжил Евгений, указывая на мелькающие сцены. «Здесь, здесь и вот здесь». Он тыкал пальцем в моменты, где Дадли, этот, казалось бы, темный маг, совершал мелкие добрые поступки. Уборка в соседнем саду, помощь ребенку, упавшему с велосипеда, деньги, отданные нищему. «Проверь списочные сигнатуры», — сказал демон, его голос теперь звучал твердо. «Зуб даю, он кто угодно, но не черный». «Настоящие черные так не ведут себя, по крайней мере, не так долго и не так искренне». Арсений сосредоточился, а потом нахмурился еще сильнее. Он сверился с данными, и результат его шокировал. Под слоем черной скорлупы душа Дадли светилась серым с методичным, почти теплым отливом. Не яркий свет, но и не абсолютная тьма. Такую после суда ждало бы чистилище, и далеко не на самых глубоких уровнях. «Черт возьми!» Пробормотал Арсений сквозь зубы. Он сжал кулаки. «В шестой раз за 500 лет ты прав, чертяка. Это начинает бесить». Он кинул взгляд на мальчишку. Дадли уже укрылся магическими щитами, и вокруг него раскручивалась сенсорная сеть. «Ну что теперь?» Спросил ангел, облокотившись на ствол дерева. «Мы совершим великий, невероятный, невозможный праведный подвиг», выдал Евгений с нарочито одухотворенным выражением лица. «Что за подвиг?» — скептически приподнял бровь Арсений. «Мы исправим черную душу за пределами ада, направим ее к свету». От наглости предложенного плана Арсений на мгновение потерял дар речи, а потом умудрился захлебнуться воздухом, которым дышал. Его аура слегка пошатнулась, и он едва не выпал из состояния ускорения. «Где ты тут черную душу увидел?» — выпалил он, прищурившись, словно надеясь, что ослышался. «По документам», — невозмутимо отозвался Евгений, скрестив руки на груди. Невозмутимость демона была настолько возмутительной, что у Арсения засосало под ложечкой. Еще хуже было то, что предложенный план мог сработать. Архангел ненавидел признавать очевидное. Сделав глубокий вдох, он начал взвешивать аргументы за и против. «Ну хорошо», — наконец проговорил он, уже спокойнее. «Допустим, это сработает. А в аду мы что скажем, что решили провести эксперимент?» Он скрестил руки на груди, глядя на напарника с явным вызовом. «Милый Сеня», — с самодовольной улыбкой начал Евгений, — «запомни, чтобы начальство никогда не жевало тебе мозги и не трепало нервы, всегда нужно иметь резервы». С этими словами демон выудил из кармана небольшой кристалл, переливающийся зловещими оттенками красного и черного. Внутри кристалла бесновалась душа, настолько черная и злобная, что от ее вида у Арсения побежали мурашки. «Вот ты и попался, Дмитрий. Тебе удобно?» – провокационно ухмыльнулся демон, глядя на заключенную душу. «Я не Дмитрий, отродья. Я Анхе, МММ», – завопила душа, но договорить ей не дали. Кристалл слегка подсветился, когда Арсений жестом выключил звук. «А нам все равно», – безразлично бросил ангел, затем добавил с хищной усмешкой. «Теперь ты у нас Дмитрий, только не Дмитрий Черный», – подхватил Евгений, едва не хлопая в ладоши от собственной находчивости. «А Дмитрий не мой», – завершил демон с нескрываемым удовольствием. И парочка высших существ засмеялась, настолько искренне, что вибрации их смеха чуть не разрушили ближайшие ветви деревьев. «Ну хватит», – наконец произнес Евгений, с улыбкой убирая кристалл обратно в карман. «Вон, смотри, наш подопечный что-то затевает. Похоже, он уже нашел нашу позицию. Обманки ставим», – уточнил Арсений, готовя защитные заклинания. «Конечно, а потом, на крышу. Полностью поддерживаю». Мгновение, и они исчезли с прежнего места, появившись на крыше ближайшего дома. Теперь они с комфортом наблюдали за происходящим. Не прошло и 10 секунд, как магическая сеть подопечного начала разворачиваться в сторону предполагаемой угрозы. «Вот это уже интересно», – пробормотал Арсений, наблюдая, как юный темный маг начал готовить заклинания с интенсивностью, которая могла бы впечатлить даже опытных колдунов. Евгений хмыкнул, поднимая ладонь к подбородку. «Давай посмотрим, что он умеет. Может, наша работа окажется сложнее, чем мы думали, Дмитрий. Все, конец вам, твари. Сейчас вы у меня попляшете». Молния равновесия. Мой голос эхом разнесся по округе, разрывая тишину, как громовой раскат. Магическая энергия хлынула из рук, переплетаясь спиралью света и тьмы. Молнии, сверкая, рассекли воздух и с глухим треском обрушились на дерево. «Ну как, нравится, уроды? Для вашего райско-адского дуэта я это придумал, пока в пустоте болтался. Круто я сварганил, свет и тьма в одном флаконе, с автонаведением в комплекте. Вы кусите, гребаные выкидыши ишака, пьяной жабы и обкуренного страуса». Я орал во все горло, жарил молниями и снова орал. Мои цели уже давно превратились в обугленные угли, дерево, на котором они сидели, рухнуло, оставив после себя обломок, напоминающий головешку. Но мои нервы продолжали вопить. Еще не все, это еще не конец. Резерв магии таял на глазах, меньше половины осталось. Я пытался дышать ровнее, но каждое усилие выдавалось тяжело. Проклятие. Я все еще не мог определить, откуда исходит угроза. Перепробовал уже почти все, что знал. Все, кроме паники. И тут, Дедли, женский голос дрожал, как струна. «Сын». Они стояли неподалеку, пара человеческих фигур, застывших, словно в ступоре. Родители этой тушки, в которую меня закинуло, были похожи на соляные столбы. Их лица побледнели до болезненной синевы, глаза расширились до размеров блюдец. Судя по их виду, они видели большую часть моего представления. Но вот честно, не до них, вообще не до них. Я сжал зубы и махнул рукой, обрушивая на них защитные щиты. «Никуда не лезьте», — рявкнул я, даже не посмотрев в их сторону. Уверен, это не добавило им спокойствия, но сейчас мне было плевать. Угроза все еще витала где-то рядом, и я собирался ее найти. Прямо сейчас. Щиты вокруг нас сверкнули, обозначая границы безопасной зоны. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на сканировании. Воздух стал тяжелым, как будто вся реальность сжалась в одну точку. Сердце билось с рваным ритмом, а в голове звучал только один приказ. «Ищи, пока не стало слишком поздно». Но искать не пришлось. Глава 3. Архиублюдок. «Браво! Превосходно! Беллиссимо!» Громкий, наигранно восторженный голос заставил меня замереть. «Восхитительное заклинание! Мэтр, прошу вас, бис, умоляю, видеть столь великолепный образец магии равновесия на ритуальной основе – это просто чудо! Бис, прошу вас!» Я обернулся, и мое сердце замерло. Ко мне шел и хлопал в ладоши мой самый жуткий ночной кошмар. Рогатый, крылатый, невероятно сильный и настолько хитрый, что даже попытка его описать кажется недостижимой задачей. Архидемон Евгений. Его облик вызывал одновременно восхищение и ужас. Массивные крылья, сверкающие, как обсидиан, глаза, горящие внутренним пламенем, и аура, насыщенная силой, словно сама тьма стала его телом. Это была не просто угроза, это была сама смерть, одетая в изысканные манеры и вечное самодовольство. Я говорил, что не сам умер в прошлой жизни. Вот он, причина. Самая подлая, коварная, беспринципная скотина, которую мне только довелось встретить за все мои воплощения. Чтобы описать, насколько он отвратителен, мне нужно начать издалека. Хорошо, что у меня есть время на экстренный портал. Прошлая жизнь. Очередные опусы очередного самоуверенного барана, сына ишака и пьяной ослицы. Как вообще можно написать такое? Из какого извращенного источника вдохновения исходит эта нечеловеческая глупость? В камин. Все в камин. Прокричал я, швыряя очередную книгу в пылающее пламя. Мне, Дмитрию Черному, в мои 657 лет и призвание архимага, можно позволить себе называть баранами 0,9 чародеев мира. И, боги-свидетели, они оправдывают это звание. Хорошо, что мне удалось выкупить весь тираж и единственную рукопись этого кошмара. Хоть как-то ограничу распространение заразы тупости и абсурдного идиотизма. Скоро я начну брать учеников с 6 лет, чтобы их разум еще не успели засрать в школах. А ведь этот, с позволения сказать, шедевр как раз для младших классов предназначен. В камин. И это в камин. И это. А вот это. Нет, рукопись я сожгу постранично, на камеру, чтобы потомки знали. Таким опусом нет места в мире магии. Я подхватил коллекционное издание. На обложке красовалась до абсурда глупая физиономия. Это Жак Кутье, или Гришка-идиот, как его прозвали коллеги. Он был автором множества таких же пустых, бессмысленных и опасных для психики книг. Как можно выдержать подобное шизофреническое безумие? Ни один здравомыслящий мозг не способен переварить это, кричал я, швыряя тома в огонь. Огонь поглощал страницы, превращая их в пепел. Но мое негодование все еще бурлило. Все в огонь, все в проклятый огонь. Ау-у-у, знаешь, это больно. Ты зачем книгами кидаешься, да еще в камин? Голос прозвучал из-за спины, и я обернулся, не скрывая раздражения. Это еще что за отрыжка бездны вылезает из моего камина? Судя по виду, демон. Причем сильный демон. А ты пролистни пару страничек, узнаешь, ответил я, указывая на лежащие рядом книги. Если я прав, этот демон испытает отвращение. Демоны, особенно высшие, известны своим презрением к глупости. У самых опасных юристов и адвокатов вселенной есть инстинктивная непереносимость к подобным шедеврам. Демон осторожно взял книгу и полистал пару страниц. Его лицо сморщилось, будто он только что попробовал самое горькое зелье в мире. «Ты прав, это произведение ужасно», — признал он, бросая том обратно в кучу. «Но кидать книги в камин — это слишком пошло и, как бы так сказать, безыдейно. Ты критиковать меня заявился?» — прорычал я, чувствуя, как растет раздражение. Его лицо, наглое, слащавое и непомерно самодовольное, не вызывало ни малейшего доверия. «Евгений, значок защиты авторского права, Яндекс Шедеврум». «Нет, разумеется, я пришел предложить сделку», — ответил демон, и с этими словами в его руках появился свиток. «Вот контракт, ознакомьтесь, пожалуйста». Мой взгляд сузился, и я включил магическое зрение. Никогда не касаюсь демонических бумаг без проверки. Я тщательно изучил контракт, прогнал его через 9 различных фильтров на магические ловушки, прочел каждую строку, включая мельчайший шрифт, где, как обычно, обнаружился целый вагон ловушек. Однако демон стоял спокойно, будто ожидал этой проверки. Он даже не шевельнулся, когда я вызвал на помощь коллег из гильдии демонологов. Контракт оказался настолько хитро составленным, что на его разбор ушло 3 месяца совместной работы. Гильдия юристов подключилась бесплатно, просто ради шанса изучить этот шедевр демонической казуистики. Мы нашли много сомнительных пунктов, двусмысленные формулировки, подводные камни и намеки на продажу моей души. Но что поразило меня больше всего, демон был готов на все. Он легко убирал все спорные моменты, ссылочные сети и даже согласился на односторонние штрафы за неисполнение договора. И все это, с милой, легкой улыбкой лживого, обаятельного засранца. Моя паранойя достигла небес. Был момент, когда я почти разорвал все и отказался от сделки. Но бессмертие, оно было так близко. Всего 1,5 века, и 8-я оболочка моей души завершит формирование. Я бы перешел рубеж 800-летия, став бессмертным без всяких сделок. Но демон пообещал ускорить процесс. Всего 66 черных душ, он даже назвал это акцией. Помочь мне преодолеть рубеж одним махом. А я ведь не молодею. Несмотря на то, что мне удалось существенно замедлить старение, полной уверенности в результате у меня не было. И однажды я сказал ему: «Я согласен. Чудесно. Подписываем». Эта рогатая тварь сложила руки домиком, будто намеревалась добавить еще один уровень своей самодовольной ухмылки. Я тяжело вздохнул, поставил подпись, и мы ударили по рукам. Так началась наша работа. 9 лет. 9 адских лет мы с этим архидемоном гонялись за грешными душами по мирам. Это был чудовищно выматывающий марафон. Этот лощеный ублюдок оказался не просто выскочкой, а настоящим мастером. Он мог неделями сидеть в засаде в болоте, преследовать жертву по пустыне днями и ночами, чувствовать душу за сотни лиг. Ему были нипочем жара, холод, бури или штормы. Более того, Евгений был виртуозом магии пространства и времени. Благодаря его методам я узнал больше за эти годы, чем за предыдущие 200 лет. На охоте где-то к 10-й я все же не выдержал и задал вопрос, который давно вертелся на языке. «Нахрена тебе помощь? Ты же все можешь сам». Евгений лишь усмехнулся, остановился и жестом указал на рынок внизу. «Стой и смотри», — сказал он и уверенно зашагал в толпу. Я остался на взгорке, наблюдая. Едва он прошел шагов 30 по рыночной площади, как из одного из тел внезапно вырвалась черная, как сама ночь, душа, с такой скоростью и мощью, что я едва успел ее заметить. «Охренеть!» — выдохнул я и бросился в погоню. Душу мы гнали 20 дней подряд. Это была самая тяжелая охота за всю мою жизнь. «Вот так каждый раз», — пояснял Евгений позже, когда мы отдыхали на привале. «Либо полностью закрываешься, но тогда сам ничего не ощущаешь. Либо открываешься, но тогда ощущают тебя, и жертва драпается всех ног». Он ухмыльнулся и добавил: «Поэтому мне нужен помощник, глаза и уши, а контракт, ну, это просто мотивация для тебя работать усерднее». «Ясно», — буркнул я, валясь от усталости. Я накинул сторожевое заклятие вокруг лагеря и моментально вырубился. Но все имеет свой конец. Наша авантюра завершилась в тот самый день, когда мне исполнилось 666 лет. Это был 6-й месяц, 6-е число. Я стоял в центре огромной шестиконечной звезды. 66 душ в кристаллах расставлены строго по порядку. 11 на каждом луче. Я внутри, Евгений снаружи. Все готово. «Последняя формальность», — сказал он с нарочитой легкостью. «Точно не хочешь выйти за пределы круга? Получишь половину силы, но безопасность себе повысишь». Он уже заколебал меня этим предложением. «Нет, не хочу». «Точно?» — снова переспросил он с едва заметной усмешкой. «Да, точно. Ну, тогда начинаем». Мы синхронно произнесли: «Силами огня, воздуха, воды и земли, силами совета и тьмы, хаоса и порядка, заклинаем». Энергия вокруг звезды заискрилась, воздух наполнился гулом. Невыразимая мощь накрыла меня с головой, и я ощутил, как 8-я оболочка моей души завершает формирование. «Я бессмертен». «Ненадолго», — проговорил Евгений, как бы между делом. «Что? Что ты сказал?» Я резко обернулся, чувствуя, как что-то холодное сжимает мое сердце. «Видишь ли, все, что находится внутри этой пентаграммы, отправляется в ад. Все и все». Он щелкнул пальцами, и внезапно я увидел второй круг. Он был огромен, выходил за границы моего ритуального знака, даже на стены залезал. «Твое жадное желание перешагнуть рубеж сделало все за меня», — продолжил он с довольной улыбкой. «Черный колдун вслед за черными душами, согласись, это даже иронично. Развести ребенка на конфету сложнее, чем тебя». «Нет», — закричал я, чувствуя, как все внутри меня рушится. «Нет, сука, тварь. Да, да, да», — засмеялся он, расставив руки, словно приветствуя меня в аду. «Удачного полета, напарник. Увидимся в преисподней». И я полетел, а вслед: «Ха-ха-ха, да ха-ха-ха-ха. Удачного полета. Хи-ха-ха-ха». Глава 4. Контракт. Вот так я и сдох в прошлой жизни. В аду, среди нескончаемого огня и криков, я узнал одну интересную вещь. Демоны и ангелы работают в тесной связке. Меня, например, курировали лично архидемон Евгений и архангел Арсений. Эти двое оказались как садисты, так и циники высшего уровня. В перерывах между пытками они любили беседовать, представляясь с таким дружелюбным видом, будто это был дружеский чайный клуб. Эти перерывы, кстати, и помогли мне сбежать. Как оказалось, из ада действительно есть дорога, целый проспект, предназначенный для святых, чистых душ, ангелов и даже демонов. Но грешникам к ней доступ был закрыт. При одном приближении флешбеки накрывают такие, что и врагу не пожелаешь. Говорят, просто пытка даже смотреть в эту сторону, такие тебя комарики накрывают, что мама не горюй. Все, абсолютно все, что ты плохого сделал, вплывает в голове и вывернутым нахрень пойми какую и как сторону. Но я прошел. Я, Дмитрий Черный, к который по всем законам магии и морали должен был навеки застрять в пекле, все же вырвался. Когда эта парочка гурманов ушла по делам, я использовал их отсутствие, чтобы шагнуть на запретный путь. В тот момент я понятия не имел, что будет, но шел, стиснув зубы. Сквозь костры паладинов, что меня живьем сжигали, сквозь иллюзию наставника, что на меня с ножом кидалось, сквозь да много было этих сквозь, таких реальных, что не описать словами, но возвращается в ад находилось вообще и я прошел. Когда они опомнились и снарядили погоню, было поздно. Я оставил их с носом, вырвался из их проклятого пекла, и вот теперь я снова его вижу, Евгений. Он стоит там, ухмыляясь, будто вся эта адская история его развлекла, но ненадолго. Телепорт уже заряжен. Надеюсь, ты крепко держишься, Гарри, пробормотал я сквозь зубы. Сейчас тряхнет, Портус. Что? Ничего, Портус. Опять ничего, Портус, будь. Далеко собрался, Дима. Евгений ухмыляется, сложив руки на груди, его голос звучит насмешливо. Проклятие, как же я мог забыть про пернатую тварь. Приплыли тапочки. Там, чуть позади Евгения, стоит та самая крылатая сволочь, Арсений. Сволочь, которую я только что поджарил своими руками. Как он, черт возьми, выжил. Хотя никогда не поздно исправить упущение. Очень. Рявкнул я, выбрасывая заклинание темной парализации. 2 секунды, не больше, но этого хватит, Портус. Так дело не пойдет. Раздался знакомый голос, и прежде, чем я успел среагировать, Евгений схватил меня за руку. «Чего это ты сразу драпать собрался? Мы же тебя только нашли!» Я дернулся, но хватка демона была как стальные тиски. «Отпусти мою руку, урод! Ненавижу вас обоих, вас с вашим святым дружком! Какого хрена вы сюда приперлись?» Прорычал я, сквозь зубы, чувствуя, как у меня закипает кровь. «Да понимаешь», — протянул Арсений, словно извиняясь. Мы тут извиниться хотели, видишь ли, твое пребывание в аду было ошибкой, ору я, ощущая, как у меня внутри все горит, годы мучений, по-вашему, это ошибка, рогатый ты урод, Евгений невозмутимо кивает, словно подливая масла в огонь, да, одной большой ошибкой, если бы у меня были силы, я бы оторвал ему голову и размолол ее в фарш, нас за такие ошибки даже могут наказать, добавляет Арсений с легкой грустью, словно это действительно его волнует. «Слава тьме и свету, так вам и надо, а тебе особенно, святая сволочь, чтоб вас самих на мое место, и в 9 раз сильнее», – прошипел я. «Но так как мы признали свои ошибки, ты нас простишь», – с самодовольной ухмылкой заявил Арсений. «Простить, да сейчас, бегу, спотыкаюсь и падаю. Простить, ни за что на свете, я еще на ваших костях танец устрою». «Салют запущу и пир закажу», – прошипел я, сдерживая дрожь от ярости. «А коли откажешься», – продолжил Евгений, – «с таким же наглым видом, то мы свою ошибку забросим под ковер. В такую глубину Тартара тебя отправим, что даже будь ты праведником, выбраться не сможешь. Конечно, нам и за это влетит, но, поверь, куда слабее. Так что, каков твой положительный ответ? Какой положительный ответ вам нужен, чудовище? Вы издеваетесь. Какое, вам? Прощение, какая помощь, заорал я, чувствуя, что еще немного, и меня прорвет окончательно. Ну да, издеваемся, спокойно ответил Арсений, даже не пытаясь скрыть издевательский тон. Так ты поможешь, или нам экскурсию в Тартар тебе провести? Спокойно, Дмитрий, спокойно. Эти двое всегда были такими. А, как же я вас ненавижу, выкормыши тупой ослицы, изменившись носорогом, при участии петуха и баклана, и при свидетельстве пингвина. Я шумно выдохнул, пытаясь хоть немного успокоиться. Повторяю вопрос, чего вам надо? Евгений хитро улыбнулся, доставая из воздуха еще один свиток. Вот, почитай, мы все учли, тебе должно понравиться. Конечно, понравится, добавил Арсений с ехидной усмешкой. Мы же старались, целую минуту контракт составляли. Я развернул свиток и, пробежав глазами первые строки, едва не задохнулся от злости. Вы, у меня не хватало слов, только набор яростных и цветастых выражений крутился в голове. Какое, такое, полное усыновление, да в своем ли уме, дегенераты, да ты лучше что? Спросил Евгений, с притворным интересом наклоняя голову. В бездну отправишься? Тут же подхватил Арсений. Провести, так ты только скажи, добавил Евгений, едва сдерживая смех. Мы с радостью поможем, сказал он и портал туда открыл. Как, Черт возьми, я снова оказался в этой ситуации. Высшие силы, да за что мне это? За все хорошее, усмехнулся Арсений, будто читая мои мысли, хотя я ж, получается, молился, мог и услышать святой, чтоб его. Чего так смотришь, у тебя на лице все написано, а я не сильно-то этому верю. Совсем ты, сыночек, форму потерял, добавил Евгений, пожимая плечами. Держать себя разучился, обложили, сволочи. Я оглянулся, словно надеясь найти спасение, но понимал, что выбора нет. Ну вот что мне мешало сбежать еще на десяток миров, остался бы без магии на одно перерождение, зато был бы в безопасности. А теперь, либо подписать еще один контракт, либо вечные мучения в самом глубоком аду. Офигенный выбор, просто шикарный, выбор без выбора. Я еще раз взглянул на контракт. Полное принятие по крови и духу младшей ветвью до совершеннолетия. Это значит, превращается мне в демона или в ангела, а у них, как у драконов, первую 1000 лет ты считаешься ребенком. Целая 1000 лет. Под их контролем и влиянием, душой и телом, да за это время они что угодно вытворить успеют. Больные твари, с богатой и больной фантазией. Чего у них не отнять, так это извращенного ума. Почему мне так не везет? Контракт был составлен так, что от него не отвертишься. Даже хаос не спасет. Вот, подавитесь, сволочи. Я с яростью швырнул подписанный контракт. О, какая красивая подпись, протянул Евгений, рассматривая свиток с нескрываемым восхищением. Сколько экспрессии, какая ярость в каждом штрихе. Да у тебя талант, признавайся, каллиграфией занимаешься? Да, действительно, очень талантливо, подхватил Арсений, закинув руки за спину и прищурившись. Осталось только последний штрих внести. Ай, рявкнул Евгений, отдернув руку, когда Арсений попытался схватить свиток. Куда лезешь, Сеня? Это мой контракт вообще-то, и моя идея. Ну, идея, может, и твоя, невозмутимо ответил ангел, потирая ушибленную руку. А без моей помощи он бы убег от тебя быстрее, чем ты успел бы моргнуть. Как ни крути, а исполнение мое, какое твое, пернатый. Да я тут все барьерами так перекрыл, что даже бактерия не проскользнет. Уйди, дай расписаться в контракте. Вы меня еще и делите. Вырвалось у меня, пока я наблюдал за этой нелепой перепалкой. Ну да, спокойно ответил Арсений, словно это был очевидный факт. Воспитание, дело ответственное. Доверить его этому рогатому балбесу, сущее безумие. Сам ты безумный балбес, огрызнулся Евгений, не отводя взгляда от ангела. А я ответственный и рассудительный. И как самый разумный в нашем дуэте, предлагаю честный поединок. Камень, ножницы, бумага, прищурился Арсений, скрещивая руки на груди. Суефа, я остолбенел. Никогда, никогда я не испытывал такого унижения, чтобы меня делили, как игрушку, как какой-то трофей. Я прошел через многое. Меня гнали паладины 6 месяцев по зловонным болотам и еще 2, по канализациям столицы света. Меня хотели принести в жертву темные эльфийки, даже вспоминать не хочу этот кошмар, переполненный больными на голову бабами. Я однажды попался эллитидам, которые пытались использовать меня как инкубатор для своих личинок, но тогда я хоть что-то мог сделать, а сейчас я стою здесь, беспомощный, словно бесполезный приз, и эти двое, словно дети, разыгрывают меня в детскую считалочку. Как же это бесит. Арсений с сосредоточенным видом поднял кулак, а Евгений, широко улыбаясь, повторил за ним. Суефа, я больше не мог сдерживать ярость. Хватит, взревел я, сжимая кулаки. Да я, да ты что? Одновременно повернулись ко мне эти двое, глядя на меня с одинаково невинными выражениями лиц. Мои слова застряли в горле. Боги, за что вы меня так наказали этими двумя? Суефа, глава 5, Портус. Суефа, я стою тут, как ценный приз, а меня разыгрывают в детскую считалочку. Как же это бесит. Суефа, суефа, суефа, уже час, целый субъективный и гребаный час. Эти двое, разбившись на кучу независимых копий, играют так увлеченно, что, кажется, забыли про все на свете. Хотя объективно прошло не больше 5 минут. Но какого хрена за столько раундов они еще не решили, кто выиграл? Стоят с обеих сторон, держат меня за плечи и продолжают сторожить, пока их клоны выясняют, кто из них достоин трофея. Суки, убил бы, уничтожил и разорвал на части. А вы кто? Раздался робкий голос. О, кузен Отмир. Арсений наклонился к Гарри, улыбаясь настолько невинно, что мне стало дурно. Я дядя Ангел, мальчик, спи спокойно, это всего лишь сон. Лучше беги, парень. такого дядю даже врагу не пожелаешь. Но нет, Гарри покачнулся и уснул, а потом с легкостью телепортировался прямо на кровать. Конечно, с дружеской помощью пернатого. Ну, каждый сам кузнец своего счастья. Хотя иногда кузнеца даже не спрашивают. Вот как меня, например. В гробу я видал свои нынешние перспективы. Я выиграл, Сеня. Радостно объявил Евгений. Его довольная рожа буквально светилась от самодовольства. Интересно, как сильно меня стукнет откат, если его грохнуть после всех ритуалов и вхождения в рот. Магию потеряю, или еще и жизнь, если только магию, может, попробовать через годик-другой. Когда он успокоится, потеряет бдительность. Ядовитое заклинание в спину, звучит, как вариант, хотя он же параноик. К тому же против архидемона я еще не бился. Проклятие. Эти мысли вряд ли помогут мне сейчас. Я перевел взгляд на Арсения, который прищурился и явно собирался возразить. Стоп, а почему они до сих пор спорят? Вопрос, вроде, уже решен, или нет, но эти двое, похоже, и не планировали прекращать. Да я всего-то на мгновение. Один раз, не больше, и ты не мог выиграть. Ангел взмахнул руками, словно пытаясь стереть сам факт поражения. Но мне этого хватило. Евгений развел руками, его улыбка стала еще шире, напоминая довольного кота. А тебе стоило быть внимательнее. Как ни крути, я выиграл. Арсений нахмурился, но быстро нашел, что ответить. Нет. Демон легко парировал. Да, нет. Голос ангела звенел упрямством, будто это могло изменить ситуацию. Да, отозвался демон, будто твердил очевидное. Нет. В отчаянии Сеня топнул ногой. Евгений нахмурился на мгновение, будто задумавшись. Затем усмехнулся. Нет. Ангел, не раздумывая, бросил. Да, да, Сеня, да. Протянул демон, и его голос звучал так сладко, что ангел невольно нахмурился. «Рад, что ты согласился». Евгений улыбнулся еще шире, на этот раз с явной издевкой. «Какой же ты, черт!» Арсений понял, что попался, и раздраженно отвернулся. А я маленечко возликовал. «Ну что, светленький, не сработало». Я едва сдержал ехидную усмешку. «На что ты вообще надеялся? Обыграть и перехитрить демона? Без плана?» Без подготовки, на одном энтузиазме и импровизации, держи карман шире, и тени шанса не имел, и так тебе и надо. Да я такой, весело подхватил Евгений, довольный собственной победой. Ну же, хвали меня больше. Евгений, ты самый умный, самый хитрый, самый. Так, братик мой, перебил его Арсений, глядя с раздражением. Хари заниматься нарциссизмом. Давай проводить ритуал принятия этого черта младшего в рот. У меня своих дел по горло. Какой сейчас ритуал? Я не смог сдержать удивление. Ты это что же, от обиды за проигрыш решил издеваться? Нет, я не издеваюсь. Ангел взмахнул крыльями, что плечами пожал. Потом достал сумку из ниоткуда и добавил, комплект для ритуальной магии я всегда с собой таскаю. А больше и не нужно ничего. Все ест ты мой будущий племянник, твой будущий отец, и я свидетель ритуала. Что, прямо так вот сразу? Я ошарашенно посмотрел на них обоих. Конечно, чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Арсений пожал плечами, будто это было самое логичное решение. Не, Арсений, не получится в этот раз быстрее, вмешался Евгений, глядя на него с легкой улыбкой. Не один ты здесь в ритуалах толк понимаешь. Я тоже мастер-ритуалист, знаешь ли, ты когда успел-то? Арсений прищурился, явно раздраженный очередным сюрпризом. 200 лет назад, не обращая внимания, Евгений отмахнулся, как будто это мелочь. Так вот, вернемся к нашей теме. Как специалист, я тебе авторитетно заявляю, это не просто ритуал, он для пацана новую страницу жизни открывает. А потому, как ритуал пройдет, так и вся обновленная жизнь у моего сына пойдет. Да что тебе не нравится-то? Арсений явно начинал терять терпение. Что, что? Евгений указал на меня. Глаза открой и смотри, он же весь в грязи, в крови, в говне, да просто в ужасном состоянии. Как в таком виде столь торжественный ритуал проводить? Ну, знаешь ли, не настолько все плохо, буркнул я, чувствуя себя оскорбленным. Я не в первый раз в ритуалах участвую и, как по мне, весьма аккуратно выгляжу. Чего ты наговариваешь? Хочет и наговаривает, усмехнулся Арсений. Он опять аккуратиста включил. Пока все до идеала не доведет, не успокоится. «Иди, Арсений», — вдруг предложил Евгений. «Мы и без тебя разберемся, а я тебе потом воспоминания покажу». Арсений фыркнул, развернулся и скрылся в яркой вспышке света. «И я не упустил твой шанс, ибо мы не разберемся. Портус, куда собрался? А ну стой! Взревел Евгений, его голос гремел, как раскаты грома. Портус, кувырок, прыжок. Портус, теперь в угол и обратно на старт. Портус, стой, тебе говорю. Его ярость ощущалась даже через пространственные разрывы. Еще Портус обратно. Теперь прыжок куда-нибудь повыше. Вот на ту башню. Это Биг Бен, да черт с ним. С крыши в измерение света. Портал, врешь, не уйдешь. Даже через свет. Портал. Голос демона уже звучал ближе. Я почувствовал, как от измерения света он сам загорелся. Сс, как же приятно видеть, как ему достается. Где ты, рогатый урод? Где ты, маленький говнюк? Гаркнул Евгений, и его ярость стала почти осязаемой. Портал отправил его в корону солнечного ветра. Любуйся там, греешься, ублюдок. Воздушная волна. Еще прыжок. Портус, Портус. Фух, было жарко. Теперь я в относительной безопасности. Куда он делся? Портус. 1, 2, 3, 10 телепортов подряд. Через измерение тьмы, огня, воды, света, земли и всех стихийных миров по кругу. Ха. Попробуй теперь достань меня, неудачник. Я уже почти смеялся. Теперь я свободен. Ага. Прям как птица в небесах, раздался голос позади. Я замер. Ты. Я обернулся, и сердце оборвалось. Я, ухмыльнулся Евгений. Его одежда дымится, крылья обуглены, но сам он выглядит бодро. Нас контракт связывает, или ты забыл? Да нет, не забыл, мысленно взвыл я. Как раз готовил ритуал сокрытия, только не учел, насколько ты настырный ублюдок. Он буквально весь дымился от урона, полученного в измерении света, но ухмылка с его лица не сходила. Ну ничего, прорычал я, начиная новое заклинание, мы еще не закончили. Пор, стоять, рявкнул Евгений, схватив меня за руку. Пусти, я попытался вырваться, но его хватка была железной. Не, ухмыльнулся он, ты снова куда-нибудь портанешься, а мне не в кайф гоняться за тобой по стихийным планам. Куда ты меня тащишь? Я яростно дернулся, пытаясь вырваться. Увидишь, ответил он с издевкой, потащив меня за собой. Глава 6. Ванная. Взгляд со стороны. Личный домен Евгения. Евгений был доволен. Нет, не так, он был по-настоящему счастлив. Так много проблем решилось одним махом, что даже для него, архидемона с опытом, это было чем-то выдающимся. Во-первых, он наконец отвязался от помолвки. Элиниэль, дочь звезд. Евгений фыркнул, вспоминая напыщенную формулировку. На деле же, темная эльфийка, известная как напыщенная корыстная курица, смертных на дух не переносит. А как бы ни была сильна ее жадность, через себя переступить не сможет. Отлично, теперь больше не будет давить на свою и на мою родню. Обязательно впишу в брачный контракт сына. Что-то вроде, бывший смертный, ныне принятый в роты возвышенный. ХМ, хотя нет, надо покрепче. Принятый в роты награжденный высшей милостью, да, пожалуй, подойдет. Евгений ухмыльнулся. Даже после ритуала, когда Дмитрий перестанет быть смертным, этого будет достаточно, чтобы окончательно подорвать тонкую душевную натуру Элиниэль. Не выдержит позора и убежит быстрее собственного визга жаловаться папочке, главе гильдии темных целителей. О, это будет эпично. Пока он размышлял, его ноги автоматически двигались. Он уже открыл входную дверь и поднимался по лестнице на второй этаж своего домена. Кстати, о гильдиях. Мысль плавно переключилась. Евгений замедлил шаг и мечтательно улыбнулся. Теперь можно будет их тоже заткнуть. Больше никаких стажеров, никаких возможных учеников, никаких обязательных лекций в академиях и школах, полных малолетних дегенератов. И не очень малолетних, кстати, никаких разговоров об обязанности передать мудрость предков новому поколению. У меня сын, у меня ученик, все, заткнитесь все. Улыбка стала шире, пока он, насвистывая веселый мотивчик, уверенно шагал вперед, перекинув будущего сына через плечо, словно мешок картошки. Дмитрий, осознав бесполезность угроз и попыток сбежать, перешел к следующему этапу – торгу. «Ну, может, обойдемся без ритуалов? Согласись, это лишнее. Мы с тобой взрослые существа, можем договориться». «Конечно можем», – спокойно ответил Евгений, даже не глядя на него. «Правда? Нет, конечно». Дмитрий заскрежетал зубами. «Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься?» «Прекрасно понимаю, у меня есть сын», — с улыбкой проговорил Евгений. «Все остальное — мелочи». Дмитрий застонал, но не сдался. «Да послушай же ты, мы же деловые, разумные существа. Давай договоримся. Сколько грешников тебе поймать? 5, 10, 50, 500, 1000? Дмитрий извивался на плече Евгения, продолжая торговаться. Да не молчи ты. Ну же, давай заключим договор. Я сколько нужно приведу к тебе, и мы разойдемся. Евгений шел молча, перекинув будущего сына через плечо. Но внутри он кипел от досады. Надо же, как гладко стелит. 1000 душ, и ведь сможет их достать. Сам его натаскивал. Блин, да я почти согласен с этим предложением. Эх, если бы не приказ его поймать. Выдал бы ему снаряжение, дал бы время. А так, усыновление – единственный способ обмануть небесную канцелярию на долгий срок и показать этим сволочам жирный кукиш. С этими мыслями Евгений приблизился к двери. Он замахнулся ногой, чтобы распахнуть ее с грохотом, но дверь, чувствуя настроение своего создателя, открылась сама за мгновение до удара, с обиженным скрипом, словно спрашивая: «Хозяин, меня-то за что? Что, гады, думали, мы с братом серую душу схватим? Небось надеялись, что отправим ее в ад, исчезать начнем, доведем до самоуничтожения. А тут вы, все такие в белом, явитесь, невинных спасете и виноватых накажете? А вот хрен вам». Евгений едва не засмеялся в голос. Он ликовал. Решение усыновить Дмитрия казалось все более правильным. Трудности? Да плевать. Перспективы вызывали эйфорию. Широким шагом, будто царь, демон вошел в просторную ванную комнату. «Урод!» – закричал Дмитрий, осознав, куда его тащит. «Умойся», — невозмутимо ответил Евгений, запуская его в бассейн. С громким всплеском Дмитрий ушел под воду, а сверху тут же добавились пена, мыло и мочалка. «Ну все, удачи», — с ухмылкой бросил Евгений и исчез во вспышке пламени. Переместившись в ритуальный зал, архидемон размял пальцы и приступил к подготовке ритуала. Прямо на черном мраморном полу с благородными белыми прожилками начали струиться кроваво-красные письмена. Линии, руны и символы сами собой вырисовывались, создавая сложную сеть, излучающую мощную магическую энергию. Евгений был спокоен. «Из моего домена Дмитрий никуда не денется. Пусть хоть до блеска себя отмоет, как положено для ритуала». Удовлетворенно осмотрев начальную стадию ритуала, он продолжил свою работу, предвкушая окончание всех хлопот. «Дмитрий, исчез, придурок, ну и молодец, так держать, неудачник. Думаешь, я сейчас отмоюсь, поблескивая, как серебряная ложка, и, как овечка на заклание, послушно приду на ритуал?» Размечтался. «Я не приду, я, нафиг, уйду отсюда вот прямо сейчас. Так, сосредоточимся, сначала заморозим воду, не всю, зазор у бортиков оставить обязательно, чтобы бассейн не разнесло. Готово. Теперь приступим к работе. Для начала, стандартный круг магического барьера есть». Я проговорил это вслух, чтобы успокоиться. «Укрепляющий ледяной круг тоже есть, подтаивать не будет. Гексаграмма магии пространства внутри круга вырисовывается быстро». «Хорошо, теперь анализатор щитов и барьеров. Проверка на все 5 чувств. Зрение, слух, магическое восприятие, астральное сканирование и анализ через вибрации. Готово. Так, рогатый ублюдок, давай посмотрим, чего ты тут наворотил». Я начал сканирование пространства вокруг. Евгений явно что-то заблокировал, но не мог же он перекрыть все до последней тропинки. «Я надеюсь, иначе дела мои плохи». Я шумно выдохнул, стиснув зубы. «Так, Дмитрий, не дрейфь, у тебя получится. Ты уже выбирался из такого дерьма, что любому другому и не снилось. Вперед!» Я активировал анализатор, начиная проверку. «Измерение тьмы», — пробормотал я. «Демоны его любят, часто оставляют там щели в щитах». Магия побежала по гексаграмме, подсвечивая результаты. «Монолитные. Черт!» Я поморщился. «Ладно, проверим другое измерение.